Глава 29. Вот бы выдрать этой лохудре волосы. Она пятится назад, кажется, вот-вот и начнет истерить. Плакать точно собирается. Вот овца. Ты не жертва, ты обманщица. Приподнимаю подол платья и оборачиваюсь в поисках подруги. Лера, покажи девушке выход. Пусть нахалка знает свое место. Нет, я никуда не пойду. Она мотает головой. «Я не для этого пришла. Я хотела, чтобы ты видела, какую угрозу могут представлять для меня девочки. Ведь я...» От злости сердце начинает стучаться в бешеном ритме. «Похоже, Бог бережет эту идиотку. Ведь не будь я в тяжелом свадебном платье, мокрого места на ней бы не оставила». «Скоро я выйду замуж за Леона», — заявляет она уверенным тоном. И я не позволю своему мужу общаться с бывшей женой. Приплыли. Да 100 лет он мне не нужен. Но теперь ты меня разозлила, девочка. Даже замуж за него ненадолго захотелось назло тебе. Ты не охренела? Усмехаюсь, скрещивая руки на груди. Леон сам ходит за мной по пятам. Хмыкаю. Но ты ведь и так в курсе, раз пришла сюда. Я вот думаю, может дать ему еще один шанс. Добавляю елейным тоном, ухмыляясь. «Как считаешь, может мне выйти за него? Тем более у нас дети?» Демонстративно поправляю фату, изображая из себя невесту. «Смейся сколько угодно», — выдает она поспешно. «Я пришла как раз, чтобы ты знала», — добавляет. «Леон женится на мне, а девочкам все-таки придется уважать меня и беречь». Иначе Леон сам не захочет их скоро видеть. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Пошла вон. Выдаю скучающе, показывая пальцем на выход. Чтобы духу твоего здесь больше не было. Я беременна. Звучит как приговор. Как гром посреди бела дня. Интересно, а Леон давно в курсе? Я сегодня узнала. Срок почти 3 месяца уже. И она показывает мне папку. Судя по всему, снимки УЗИ, доказательства своей беременности, заключение врачей. Стою как завороженная, как каменное изваяние, замерев на долю секунды. Во рту горечь разочарования, внутренности скручивает в тугой узел. Да что со мной такое? Еще утром я ведь искала способы, как бы отвадить от себя наглеца, а тут... Разве меня это каким-то образом должно было обидеть? Не собиралась же я мириться с бывшим. А ребенок? Если он на самом деле есть, то это самый разумный исход их отношений. Может, теперь Леон навсегда оставит меня и моих дочек? «Я думаю, у нас будет сын», — поглаживая живот, триумфально заявляет она. «Братик для Анютки и Кати. Они же не станут больше обижать маму своего братика. Меня нужно беречь. Вот же заноза наглючая. Смотрит на меня свысока дрянь. А я не должна показывать ей своей растерянности. Ну и как мне теперь себя вести? Выгнать ее и опуститься ниже плинтуса или же... Думай, Надя, думай. Маму своего братика они точно обижать не станут». «Конечно, не станут», — бормочу одними губами. «Я ведь тоже беременна». Лучезарно улыбнувшись, подобно ей поглаживаю свой плоский живот. Шах и мат, стерва. Натягиваю на лицо широкую улыбку, периферийным зрением замечая ошарашенное лицо Леры. Подруга мотает головой, на лице глубочайший шок и... смех? Так, стоп, что я творю? Завралась так завралась, как бы распутать теперь этот клубок лжи. Ну как можно было сказать такое, а? Это же дети, святое. Прости меня, Боже. Думать, похоже, точно не мое. «Ты беременна?» Вопит Снежана, отшатываясь назад. «Серьезно?» «Серьезно?» Продолжаю играть роль, чувствуя себя полной идиоткой. «Так что мы даже можем поздравить друг друга». «От кого?»